Алло. Алло. Да. Чё молчишь? Чего тебе? Я к тебе приду сейчас. А? Я к тебе приду сейчас. Да нахуй ты вздумал, так я дверь открою. Я девушка. Да что ты? Да. Да. Да. С Игорем заявление пишем на тебя. За то, что ты нас А? обвиняешь. Чего? Заявление пишем. Пиши, пиши. 10-26 тоже подпишет. Вот пишите, я вас там раскрою, вас посадят. Мы тебе дверь Я ломать такое будем. на вас накатаю встречную, Мы тебе что дверь вас ломать. посадят, а не меня. Мы дверь твою ломать будем сейчас. Алло, Валь. Ты что, охуел, что ли, сука, ебаная в рот? Я? Ты чего звонишь, блядь, беспрестанно? Ночь! Ну, ночью чё? Ты какое имеешь право людям мешать жить на свете, подонок? Проститутка же тебе ничего не мешает. Ах ты хуй ебаный, он не мешает! Звонит непрерывно, и он, блядь, не мешает! А ты чё думал? А так легко. Отстань от тебя из-за Иди квартиры. нахуй, сука, блядь! Квартиру же. Отберем или чё?